Эсфир, Мардахей и Пурим. Имя Эсфир, персидское Эстара, означает «звезда». Еврейское же имя женщины, описанное в Библии под именем Эсфир, было Гадасса Мирта. Отец ее был Аминадав, а имя матери неизвестно. В детстве она осталась сиротою, а ее удочерил Мардахей, сын Иаира из колена Вениаминова, который приходился ей двоюродным братом. Их родители были из пленников, которых Навуходоносор увел из Иерусалима, а жили они в Сузах, столичном городе Персии, в царствовании Ахашвероша. Имя Ахашверош, означающее «высокий отец», было больше титулом, нежели именем собственным. В Септуагинте, славянском и русском переводе, слово Ахашверош переведено как Артаксеркс. Но в книге Ездри 4.6 стоит Ахашверош. Под Ахашверошем, описанным в книге Эсфир, понимает персидского царя Ксеркса I, который царствовал в 486-465 годах до Рождества Христова и известен в истории своим походом против Греции. Имя Мардахей означает, по мнению одних, сокрушение, а по мнению других, посвященный Марсу. Из книги Эсфир можно заключить, что Мардахей находился на службе у персидского царя в числе охраны царских ворот. По какому-то случаю тщеславный Ксеркс устроил большое пиршество, продолжавшееся целую неделю. Хвалился он своим владычеством над 127 областями от Индии до Эфиопии, своим богатством, а в конце пира ему захотелось похвалиться красотою своей жены Астинь, которая руководила отдельным пиром, устроенным для женщин. Когда пьяный царь послал своих евнух привести к нему царицу в царском одеянии, чтобы показать ее всему народу, та не захотела прийти. Советники Ахашвероша усмотрели в этом не только оскорбление для царя, но и предлог для непослушания жен своим мужьям во всем царстве. По их совету Астин была лишена звания царицы и вписана в закон, чтобы жены почитали своих мужей. После этого по всему царству начали искать красивых девиц, свозить в город Сузы, чтобы та из них, которая понравится царю, заняла место царицы Астин. В число избранных красавиц попала и Эсфир, который Мардахей приказал, чтобы ничего не говорила о своем народе и о своем родстве. Эсфир понравилась царю, и он сделал ей царицею. Мардахей же остался служить при царских воротах. Однажды он подслушал заговор двух евнухов убить царя и донес об этом Эсфире, а та сообщила царю. Дело было расследовано, найдено верным, заговорщики повешены, а в хронику вписано, как Мардахей своей бдительностью спас жизнь царя. После этого царь возвеличил Амана, сына Амудафа, который в Септуагинте и русском переводе назван Вогеянином, а в еврейском тексте и вульгате Агагитянином, то есть потомков амаликитского царя Агага. Царь поставил его выше всех князей и приказал, чтобы все царские служащие кланялись Аману. Для Мардахея это было равнозначно идолопоклонству. И как иудей, он от этого отказался. Для Амана же поведение Мардахея показалось не с религиозным предрассудком, а личным оскорблением. К тому же, возможно, вспомнил историю, что израильский царь Саул разрушил Амаликитское царство. 1 Царств 15:7-8. Аман решил уничтожить всех иудеев. Но когда? Перед ним в определенное время бросали пур, то есть жребий, который показывал самое благоприятное для Амана время. Такой пур или жребий выпал на 13 Адара. Аман пошел к царю с докладом, что в его царстве проживает особенный народ, рассеянный по всем областям, который не выполняет царских законов. Этот народ надо уничтожить. А чтобы казна не потерпела ущерба, он внесет 10 тысяч талантов серебра. Царь оставил при Амане его серебро, дал ему свой перстень с вырезанной на ней печатью для скрепления указа, написанного Аманом от имени царя, о поголовном истреблении непокорного народа, хотя царь в своем доверии Аману не полюбопытствовал узнать, как называется этот народ. По распоряжению Амана сарские писцы написали во все области персидского царства, чтобы истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин в один день, в 13-й день 12-го месяца, то есть Адара, и имение их разграбить. Эсфирь 3.1.14. Этот указ был объявлен и в Сузах. По всему царству поднялся вопль обреченных на смерть евреев. Мардохей принес копию указа Эсфири и попросил ее вступиться за свой народ. Та не решалась. Мардохей заявил ей: «Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для того ли времени ты и достигла достоинства царского?» Эсфир согласилась пойти и просить царя, хотя это было сопряжено с большой опасностью. А потому она просила Мардохея, чтобы все иудеи постились и молились, и она со своими служанками тоже будет поститься. На третий день она пошла к царю. Тот милостиво принял ее и спросил, чего она желает. Эсфир ответила, что пришла просить его прийти к ней с Аманом на пир, какой она приготовила. Царь согласился. Во время пира он спросил ее, чего она хочет, и она попросила его прийти с Аманом на такой же пир на следующий день. Царь не отказал. Выходя из царского дворца, гордый Аман был возмущен, что Мардохей не поклонился ему. Он решил прийти утром к царю с просьбой, чтобы позволить ему повесить Мардохея. Даже виселицу приготовил около 25 метров высотою. В ту ночь царю не спалось. Под утро он велел читать ему хронику текущих событий. Когда прочитали, что Мардохей спас жизнь царя, царь спросил, чем почтили Мардохея. Узнавши, что ничем, царь смутился. Как раз пришел Аман. Царь спросил его, что нужно сделать тому человеку, которого царь хочет отличить почестью? Думая, что это касается лично его, Аман сказал, что такого человека надо одеть в царскую одежду, посадить на царского коня, поручить первому из князей вывести его на городскую площадь и провозгласить: «Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью». Царь велел Аману сделать все это для Мардохея. Вечером смущенный Аман был с царем на пиру у Эсфири. И когда царь спросил Эсфир, чего она желает, то получил ответ: «Да будут дарованы мне жизнь моя по желанию твоему и народ мой по просьбе моей». И рассказала царю, что издан приказ об их поголовном истреблении. Удивленный царь спросил, кто мог это сделать. И Эсфир указала на злобного Амана. Разгневанный царь приказал повесить Амана на той виселице, которую он приготовил для Мардохея. Но что делать с указом, скрепленным царской печатью, который по закону мидян и персов не подлежал изменению? Мардохея царь возвысил на место, какое занимал Аман, и Мардохей с Эсфирью от имени царя написали новый указ, скрепленный царской печатью, чтобы евреи во всех городах выступили на защиту своей жизни и для расправы со своими врагами в тот же 13-й день месяца Адара. Когда всем стало известно, что царица Эсфир еврейка, и что Мардохей занял место Амана, враги евреев перепугались. Не они пошли убивать евреев, а многие из них были убиты евреями, которые на грабеж не простерли руки своей. В городе Сузах были убиты 20 сыновей Амана, плач сменился ликованием для евреев и страхом для их врагов. После этого царица Эсфир и Мардохей написали письма ко всем евреям в Персидском царстве, чтобы ежегодно в месяце Адаре как они, так и дети их имели праздник Пурим, то есть жребий. Воспоминание того, что по воле провидения жребий насмерть превратился в жребий на жизнь и победы. Во второй книге Маковейской, 15 глава, 36 стих, этот праздник назван День Мардохея. Интересно, что в Кумранских пещерах близ Мертвого моря найдены отрывки всех книг Библии, за исключением книги Эсфири, которая, вероятно, не была популярна. Аминь.